дорожного бухгалтером. Вы там укрывались. Черносотенцы охотились на вас. Ваш дом обыскали охранники и все перевернули, но ничего не нашли. Мы за 3-4 дня до этого забрали от вас оружие, прокламации, шрифты. Помните Александровский собор? Напротив была хулиганская типография, печатала прокламации. Вы послали нас туда отобрать их. Я взвалил мешок на плечи и принес вам, но вас дома не было, а была только ваша супруга. И я ей сказал: вот, передайте товарищу Андрюше. Автор письма явно был рядовым исполнителем. Для доверенных лиц у Вышинского было нелегальное имя Юрий. Помните, когда черносотенцы убили Петра Монтина, и под вашим личным руководством были организованы крупные похороны? Вся наша боевая дружина была там. Вы шли впереди, шагов на 10 от нас, в студенческой шапке и летнем пальто. Когда дошли до крепости, там что-то рухнуло, народ шарахнулся, мы думали, что на нас напала черносотня. Вы обернулись и сурово сказали нам: «Дружина, не разбегайтесь, будьте готовы». Мы ответили: «Умрем, товарищ Вышинский, вместе». Вы поднялись на ступеньку вагона и произнесли речь. Долго вы говорили, там было море народу, а мы, дружинники, все время были около вас. Последнее ваше слово помню, как будто это было вчера. Вы сказали: «Придет время, отомстим врагу за все». И действительно, это сбылось. По неосведомленности или из желания не напоминать адресату о других сторонах его деятельности, Васо Адзалашвили не написал о том, чем главным образом занималась руководимая Вышинским боевая дружина. Сначала послушаем самого Вышинского. В начале 30-х годов им написана автобиография для личного дела в связи с намечавшимися поворотами его бурной служебной карьеры. Этот период своей жизни он описывал так. «Под влиянием ужасов февральской армяно-татарской резни, этой чудовищной полицейской бойни, устроенной бакинской полицией и татарскими беками под прикрытием казаков Лабинской сотни и солдат Сальянского полка, в течение 3 дней расстреливавших на бакинских улицах армянское беззащитное население и сжигавших женщин и детей в пылающих домах армянских кварталов, я решил приложить все силы на организацию боевых сил партии. Я занялся в эти дни организацией боевой дружины, в которую вошло несколько сот бакинских рабочих, меньшевиков и большевиков». В середине 30-х годов Вышинский отредактировал этот текст. Конец последней фразы зазвучал так: «Главным образом большевиков». И опять об основном назначении той боевой дружины Вышинский умолчал. Занималась она преимущественно убийствами тех, на кого пало подозрение в связях с полицией. Он сам организовал и осуществил, наряду, конечно, с другими, убийство провокаторов Александра Григорьева, Мавсумова и Плакиды. За это или за все по совокупности в 1907 году Вышинский вместе с женой подвергся, есть такая версия, вошедшая даже в старые справочники, нападению черносотенца из Союза Русского Народа. Правда, нет нигде и намека на то, как, когда, с каким результатом нападения это было осуществлено, хотя социал-демократическая печать освещала такие события очень подробно, требовала наказания виновных, добивалась суда. Да и сами жертвы потом, после революции, рассказывали об этом детально. Комментировать эту странность пока не берусь. 24 мая 1950 года. Такая дата стоит на письме доцента Азербайджанского университета Алиафсата Гулиева, отправленном Андрею Януарьевичу Вышинскому. «Глубоко уважаемый Андрей Януарьевич, При архивном исследовании в городе Тбилиси мною были обнаружены некоторые документы, касающиеся вашей революционной деятельности в Баку в 1905 году,